Глава 21. Утром я проснулась от того, что меня, не стесняясь, целовали. Целовали мои глаза, губы, щеки, лоб, а сильные руки прижимали к груди. Я таяла от счастья. Я давно не была так счастлива ни в этом, ни в том мире. Но все хорошее быстро кончается. Никита поднялся, а я осталась лежать, скатившись в ямку в сени. Мне так не хотелось выползать отсюда. Мне подумалось, как мало человеку нужно для счастья. Не надо мне замков, золота и бриллиантов, а просто нужен рядом человек, который меня любит, чтобы он просто был. И пусть весь мир подождет. Я даже не заметила, когда я успела так привязаться к нему. Как этот молчаливый человек смог забраться так глубоко в мою душу и пустить в ней корни? Незаметно для меня этот мужчина становится мне дорогим и родным. Я наблюдала из своей постели, как Никита разводит костер, как наклоняется и дует на огонь, подкладывая сено, чтобы он разгорелся. С телеги слезла Сонька и сложила вещи назад в покрывало. «Сонь, а как поселок называется, где мы живем?» Вспомнив, спросила я. «Лада, странная ты, конечно. Да по имени старосты. Как старосту зовут, так и поселок называют. У нас Савельевка». «Вот тебе как просто. И никто не придумывает ничего заумного. Как старосту зовут, так и поселок», — мелькнула мысль. Я вылезла из сена и пошла умываться на речку. Утро было красивое, над рекой стелился легкий туман. Водная гладь была ровная, как стекло. Из-за тумана было ощущение, что это парное молоко, которое манило окунуться. Где-то плескались рыбки. Солнышко уже медленно поднималось над лесом на той стороне реки. Розовело по краям голубое небо. С той стороны уже доносился щебет птиц. Было состояние мира и покоя. Люди на телегах потихоньку ехали по дороге мимо нас. Это собирались на рынок те, кто оставался на второй день торговли. Мы решили сразу домой не ехать, а на оставшиеся деньги докупить товары и догрузить телегу. Утром к нам прискакал сосед нашего старосты. А когда узнал, что мы поедем домой ближе к обеду, решил со своим караваном к нам присоединиться. Они договорились с Никитой о месте и времени встречи, и сосед уехал. Мы с Сонькой приготовили завтрак. Я разложила кашу по мискам, а Сонька, как всегда, заварила свой травяной чай. Мне в кружку она отдельно досыпала траву, что мне дала травница. «Зачем? Она же горькая!» — спросила возмущенная. «Зато полезная, особенно тебе», — сказала Сонька и вручила мне кружку. Я поморщилась, но кружку взяла. Мы достали калачи к чаю и, хорошо позавтракав, двинулись на рынок. «Сегодня ты будешь со мной, не отходишь от меня ни на шаг. Сонька сегодня останется с телегой», — сказал Никита, строго глядя на меня. Я послушно махнула головой. Мы до этого обсудили, что купить на оставшиеся у меня деньги. Когда я попросила докупить еще пару мешков соли, Никита на меня странно посмотрел, но согласился. Я думаю, что он про себя решил посмотреть, что же это я собралась солить. А я решила выменить соль на шкурки, потому что именно шкуры здесь ценились дороже всего. Как говорил мой бывший муж Виктор, только торгаши могут быть богатые, потому что еще ни один производитель не разбогател. Что ж, проверим эту теорию на практике. Потому что возить картошку сюда и продавать я не вижу смысла. Это и большие объемы, и дешево. Вес у товара должен быть маленький, а товар должен быть дорогой. Тогда и доставка будет дешевле. Самые красивые шкурки будут осенью. И соль как раз нужна в это же время. Засолить грибы, помидоры, огурцы. Они в этот период будут в цене. Короче, во мне проснулся предприниматель, и я решила начать что-нибудь предпринимать. Ведь никакими особыми знаниями я не обладала. Создать здесь двигатель или еще чего. Но как чувствовала, что можно продать. Поэтому мы пойдем путем торговли. А там дальше... посмотрим и освоимся. Когда мы подъехали на телеге к стоянке возле рынка, Никита приказал нам с Сонькой сидеть и ждать, пока он не заберет свое железо. И мы стали разглядывать торговцев и покупателей, которые крутились тут. Торговля уже была в самом разгаре. «Сонька, а давай мы в подарок Лиске привезем маленькое зеркальце. Большое дорогое, а ей маленькое очень понравится», — предложила я. «Давай. Оно ей потом в приданное достанется, как замуж будем отдавать», — согласилась подруга и добавила. «Уже сейчас о свадьбе нужно подумать». «Ты что, она еще маленькая. Куда ей замуж? Варварские порядки какие-то. А потом никто не возьмет старую деву». «Глупости не говори. Мы ей такое соберем приданное, что от женихов отбоя не будет. Да и сама Лиска у нас умница и красавица. И работяга вон какая. Любому такая невеста приглянется. Хорошо, Лада. Вот с осени и начнем ей приданое готовить. А то летом некогда нам будет заниматься ее приданым. Нам еще ягод нужно насобирать. Да травы сейчас многие поспевают. А то к Северине мы зимой не набегаемся. Скажи, а что за траву мне Дарина дала? А разве она тебе не сказала, для чего трава? Вопросом на вопрос ответила Соня. Я посмотрела на Соньку, помотала головой, а та продолжила. «Думаю, что травница не просто так тебе эту траву дала. Дарина, наверное, видит то, чего мы пока не видим. Видать, сильная она. И хотя я про нее и не слышала, да мне и не положено. Я ж не лечу людей. И кто в чем из травниц силен, я не знаю. Но такую травку девушке дают, если боятся, что она ребенка не доносит до срока». Тут я непроизвольно посмотрела на свой живот и прижала к нему руку. «Значит, все-таки это трава для сохранения беременности. Тогда буду пить. Не хочу своего малыша потерять», — решила про себя я. Теперь, после слов Соньки, я буду бояться даже лишний раз пошевелиться, чтобы ничего не случилось. Сонька заметила мой жест с животом и сказала. «Не переживай. Сейчас и я буду за тобой присматривать. Да и пока ты пьешь травку, с тобой ничего не должно случиться. А дома за тобой Северина присмотрит. Она знаешь, какая сильная у меня. Все будет хорошо». Сонька обняла меня, и мы так и сидели в ожидании Никиты. Он пришел к нам вместе с каким-то парнишкой, который вез на тачке разные железяки. Оно было разное, плоское и длинное, какими-то кусочками и брусками. Подъехав к телеге сзади, они вдвоем все аккуратно загрузили, и парнишка уехал со своей телегой в сторону города. А Никита эти железки стал заворачивать в то промасленное полотно, что мы с собой в поездку брали. Он обложил железо нашими покупками, а потом погрузил из мешка еще какие-то неизвестные мне штуковины. Я плохо разбиралась в том, что нужно кузнецу для его работы. Видно, я плохая жена, совсем не интересуюсь работой мужа. «Ну что, ты готова?» – спросил у меня Никита. Я махнула в ответ рукой, и мы с ним пошли на рынок. У нас хватило денег еще на один рулон войлока. Я придумаю, куда его пустить. У нас на зиму нет ни курток, ни штанов. Пригодится, короче. Пришлось еще докупить в дорогу калачей. А еще, как мы и договаривались, докупили два мешка соли. Здесь я уже торговалась с продавцом как бешеная. Ведь чем дешевле возьму, тем больше заработаю на этом. Поэтому я включила все свои знания и все свое обаяние, получив максимально возможную скидку на соль. Никита хмыкнул и поднял брови, когда продавец сдался и согласился с моими доводами, а я довольно потерла руки. Продавец, спросив, где мы остановились, пообещал через малое время доставить туда оплаченную нами соль, а я попросила Никиту последний раз пробежаться к рядам с украшениями, чтобы купить для Лиски зеркальце. Мы очень быстро дошли до торговли стеклом и зеркалами. Это была очень дорогая лавка, и покупателей здесь было мало. Здесь я видела пузатую стеклянную посуду, которая, видимо, делалась вручную и стоила сумасшедших денег. На прилавке в специальных ящичках были сложены небольшие разноцветные стеклышки для витражных окон. А вот зеркала все были маленькие, большого в пол я здесь не увидела. Были зеркальца и уже кем-то пользованные, какие-то поцарапанные. Они стоили дешевле. И их несколько штук при мне продали девушкам. Но мне на подарок поцарапанное не хотелось брать, поэтому я купила абсолютно новое квадратное зеркальце в красивой деревянной рамке с ручкой. Разглядывая в нем себя, я увидела молодую красивую девушку, и это мне очень понравилось. Никита купил еще одно небольшое стекло, как я поняла, для окна, и мы двинулись к выходу с рынка. Тут какой-то лавочник громко окликнул Никиту. Его, оказывается, здесь многие знали. Он остановился и сказал, чтобы шла к телеге одна, тем более, что нашу стоянку было уже отсюда видно. Не успела я отойти и пары шагов, как меня кто-то схватил за руку чуть выше локтя, и я услышала над своим ухом. «Ну что, попалась, голуба? От меня не убежишь!» Я повернула голову, и ноги мои подкосились. На меня смотрел тот парень, которого я ударила ночью в пах. Он, бросив свои вещи, смотрел на меня, гаденько улыбаясь при этом, но держал меня за руку крепко, не вырваться. Я же с ужасом смотрела на него и не знала, что же мне делать.